Поймав активированный полчаса назад камень стазиса, девушка пригляделась к его содержимому и усмехнулась. «Так вот как ты меня нашел, использовал родственную связь между мной и внучком в роли компаса. Путь крови, а я все ожидала послания с координатами места встречи». Само собой, Рианна говорила о дальней связи, особенной и очень сложной технике земного ранга, позволяющей отправлять звуковые или телепатические, эхо, послания, в зависимости от ступени отправителя, в желаемом направлении. Чтобы услышать его, получателю требовалось поддерживать эту же технику в активном состоянии. Но поскольку прослушивать эфир мог кто угодно, то обычно все сообщения шифровались. Также существовали и более высокоранговые версии этой техники, в которых могли использоваться, как вместе, так и по отдельности, стихии звука, ветра, пространства, света, разума и души. Первые четыре элемента попросту ускоряли передачу послания, путь разума же позволял вместе со словами передавать еще и образы, а вот путь души и вовсе давал возможность сделать так, чтобы сообщение смогла услышать только определенная душа, для чего всего лишь нужно было знать ее ауру. При этом получателю в таком случае даже не требовалось прослушивать эфир. Собственно, именно эти техники в символьном виде и применялись в обычных артефактах связи. Единственным же их минусом была ограниченная дальность послания, вызванная энергетическим сопротивлением окружающей среды. В той же империи Вечного Пути, да и много где еще, для решения этой проблемы использовалась раскинутая по всей территории сеть артефактов-ретрансляторов, которые улавливали сообщения и повторяли их, тем самым увеличивая дальность сигнала. «Как давно ты работаешь на Грина?» – спросил Кай. Примерно с тех времен, как император Кналака дал отпор лидерам сразу двух синдикатов Инсулая, честно ответил Рианна. Мысленно нахмурившись, Кай задумался, вспоминая все события прошлого, где фигурировала глава Дома Крови. Например, гибелью им и членов секты Восходящей Звезды, когда туда поступил шестой. Было ли это ее собственное решение или же оно связано с Грином? Если второе, то насколько же глубоко его влияние на судьбу Кая на самом деле? Ты ведь не только ради этого пришел, полагаю, ты не откажешься от помощи в борьбе с Сазарыком, Кайлом и Мантикорой. Я же, в свою очередь, не откажусь временно присоединиться к храму Вечного Пути. Подняв взгляд на девушку, которая заранее покинула свою фракцию, Кай произнес: «Наши мысли совпадают, но спешить приглашать тебя в храм я не стану, пока не докажешь свою пользу». Как жестоко, наигранно опечалилась Рианна. «Ну ладно, я слушаю. Что ты хочешь, чтобы я сделала?» Кай поведал адептке ее задачу, после чего передал еще дюжину камней стазиса. «Это члены храма, используя их по делу». «Настоящие?» – удивилась Рианна, разглядывая один из кристаллов. Отвечать мужчина не стал. «Ладно, я выполню твою просьбу», — произнесла она с лукавой улыбкой. «Но ты же меня не обманешь, пообещай это». Молча глядя на Рианну, Кай в конце концов кивнул. Она играла слишком важную роль в его плане, чтобы отказываться от такой мелочи. «Даю свое слово, что не наврежу тебе, если ты не навредишь мне или кому-то из моих подчиненных, и приглашу в храм Вечного Пути, если справишься со своей задачей». «Вот и отлично», — резко повеселела девушка. «Тогда не прощаюсь». Направилась она к выходу из пещеры. Проводив скрывшуюся в песчаной буре Рианну взглядом, Кай повернулся к оставшимся внутри Вайду и Абаддону. «Что насчет вас? Мы можем остаться здесь и дождаться финала», — пожал плечами Войд. «Они оба уже являлись членами храма, так что напрягаться ради вступления им не требовалось. А можем пойти с тобой, если захочешь. Ничего не делать весь оставшийся этап все же скучновато. Но особо сильно на нас не надейся, рисковать жизнями мы не станем». «Хорошо, идем», — не стал отказываться Кай от двух могущественных мастеров, один из которых и вовсе был вознесенным. Без проблем преодолев песчаную бурю, троица небесных монархов наконец взмыла в небеса. Ранее сделать этого они не могли, ибо даже для Кая были опасны верхние слои сверханомалии, потому как именно в небесах было наибольшее количество обычных аномалий. Здесь же они и вовсе стягивались бурей, активно смешиваясь друг с другом. Расчищая путь для себя и новых спутников, Кай внезапно опустил взгляд. Далеко впереди шла яростная битва. Сфокусировав восприятие в нужном направлении, мужчина вскоре узрел несколько сотен мастеров, отчаянно сражающихся всего лишь с одним единственным, но крайне могущественным оппонентом. Это были Эверштейна и Мантикора. Глава 28. Быстрая расправа. Несмотря на тот факт, что эверштейны практически ничего не могли сделать мерцающей мантикоре, которая адаптировалась к их пространственным атакам и манипуляциям. Кай ощущал, что она ослаблена, ранена. Устремившись к Макгарха Акрайм на максимальной скорости, мужчина попытался застать ее врасплох, однако вознесенная все же успела отскочить в последний момент, отделавшись лишь небольшим порезом. Знакомая аура, заметил Кай светящуюся золотым рану на груди чудища. Скайлом, значит, уже повстречалась. Массивный зверь замер на мгновение и, оценив ситуацию, резко бросился на утек. Разумеется, Кай попытался остановить и добить мантикору, но та, к его удивлению, развила слишком большую скорость. Постоянно меняя некоторые детали своего внешнего облика, Макгарха Акрайм за считанные доли секунды превратилась в подобие громадного гепарда, движущегося значительно быстрее скорости звука. Вскоре стало понятно, что Каю никак не догнать мантикору. Ее восьмитомники не хуже моих, любимица законов, но не небесное чудо, вознесенная первого уровня. Одна из улучшенных сфер, сфера короля зверей. Центральное ядро тоже связано с этим элементом. Судя по увиденному, это способности техники медитации единой орды. Остановившись, проанализировал он. Первичное раскрытие упомянутой Каем техники позволяло мастеру иметь значительно большее количество питомцев, чем обычно, а также сливаться с отдельными их частями, а не сразу со всем зверем, и комбинировать общие элементы одновременно множества зверей, получая на выходе нечто гораздо более могущественное. Например, комбинацию особых конечностей от сразу нескольких очень быстрых существ или прочнейшую шкуру на основе уймы других. Притом происходило это практически мгновенно. Превосходная способность для владельца линии крови небесной мантикоры, серьезно дополняющая ее абсурдную силу адаптации. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с Кайлом, подытожил Кай. В любом случае, теперь-то понятно, почему именно ее послали в миры испытаний. Она не человек или дорган, а настоящий зверь, полубог. Путь к божественности ей заказан, поэтому и пожертвовать ею гораздо проще. Интересно, это из-за звериной сущности ей удалось так сильно сродниться с формой полной трансформации и даже использовать в ней техники и другие духовные способности, ведь, судя по моим ощущениям, она непрерывно находится в таком облике. Обернувшись, Кай увидел приземлившихся позади него Вайда и Абаддона. Возможно, если бы здесь не было этих двоих, то Макгарха, которая точно их заметила, и не стала бы сбегать так сразу, а сперва испытала бы свои силы против Кая. Но что случилось, то случилось. Расстраиваться из-за этого Кай не собирался, как и преследовать мантикору по оставшимся следам ауры. Сейчас у него были куда более важные дела. Все равно мать Акраймов никуда не денется до финала сценария сбора урожая, а там уже либо он сам, либо пагода с ней разберется. Отбросив лишние сейчас мысли, Кай опустил взгляд на глубоко склонившегося перед ним сильфа. Сперва мужчина хотел просто быстро расправиться с остатками верштейнов, но теперь решил для начала все же выслушать храброго юношу перед собой. «Ты хочешь мне что-то сказать? Можешь говорить», — разрешил Кай. «Великий мастер Кай, прошу, позвольте моему клану искупить вину за свои грехи перед вами и храмом Вечного Пути». Внимательно осмотрев молодого небесного монарха срединной стадии, который вдобавок был еще и мастером семи великих звезд, Кай узнал парня. Это был сын Виктора Йоланы, наследник клана. Интересные слова. «И как же вы собираетесь искупить это, если не своими жизнями?» Тон мужчины был столь холодным, что можно было не сомневаться. Он не собирался жалеть никого из своих врагов. Юноша вздрогнул, но тотчас взял себя в руки. «Мы готовы отдать их, если это позволит спасти детей клана, что никак не связаны со случившимся 16 лет назад. Даже так, ни за что не поверю, что Виктор или кто-то из старейшин клана согласился бы пойти на сделку со мной. Они предали клан», — поморщившись, гневно выплюнул Влад. «Амбиции и жажда мести слишком ослепили отца и прочих стариков, и они продались лидеру культа, Сазарыку. Позволили поглотить себя, дабы пережить великую дорогу претендентов, стать частью сильнейшего существа и уничтожить вас. Но далеко не все в клане приняли такой расклад, даже если нам и обещали возможность пережить сценарий сбора урожая. Не все поверили Сазарыку, а многие и вовсе были готовы погибнуть или стать собственностью пагоды, лишь бы не иметь никаких дел с адептом. Но, так или иначе, мы были бессильны против этой нежити. Многим пришлось пожертвовать своими жизнями, чтобы временно запечатать ее, пока остальные сбегали с помощью того самого артефакта в другую локацию. Теперь же мы в финале. И либо нас найдет Сазарек или та же Мантикора, либо мы просто проиграем в гонке лидеров. В любом случае клан уже обречен, поэтому мы обязаны спасти хотя бы наших младших. И вы, единственная наша возможность сделать это. Прошу. Еще сильнее склонился Сильф. Кай немного помолчал, а затем приказал. Поднимись. Напряженный Сильф медленно разогнул спину, посмотрел на холодное и жесткое лицо Кая, после чего слегка опустил взгляд. «Как тебя зовут?» «Влад фон Эверштейн». «Что ж, я готов тебя выслушать, Влад фон Эверштейн. Что конкретно ты и твой клан хотите мне предложить? Мы отдадим вам ценнейший артефакт клана, связанный с одной из частей тела Ордро Кока Магнуса, создателя миров испытаний, а также сделаем все, что вы прикажете, даже если это приведет к нашей гибели, но только в том случае, если вы пообещаете принять в храм наших младших и позаботиться о них в дальнейшем». Так вот у кого была последняя часть его тела. «Теперь понятно, почему к вам привязалась Мантикора», – заинтересованно подумал Кай. Однако спешить соглашаться он не стал, ответив. «И все же, вы действительно просите меня позаботиться о тех, кого преследует сам повелитель Айкумены. Пятиглазые метки этих младших были полностью сняты с помощью средств окраймов. Лагерд больше не имеет над ними власти и не узнает, что они вышли из миров испытаний. С помощью артефакта, что мы вам передадим, они смогут быстро покинуть ближние миры и затеряться в необъятной Айкумене. Думаешь, он не обнаружит их линию крови через систему?» Скептически поинтересовался Кай. «Нет, мы провели ритуал изгнания и безопасно изъяли их глаза пустоты, тем самым лишив линии крови. Она больше не отмечена в интерфейсе и не передастся их потомкам. Они теперь просто сильфы племени пустоты с более сильной предрасположенностью к элементу пространства и его восприятием. Смотрю, вы многое продумали. Но что насчет ненависти, которую ваши младшие должны испытывать ко мне и моему храму? Их память была добровольно изменена, и виновниками падения клана они теперь считают культ, а не храм. Они не доставят вам никаких проблем. Просто помогите им пережить сценарий сбора урожая, а затем уже во внешнем мире один раз активируйте обещанный вам артефакт. Нужные координаты младшие знают, а все необходимые ресурсы и наследие для дальнейшей жизни и воссоздания клана у них уже есть. Они просто уйдут, навсегда исчезнув из вашей жизни. Большего мы и не просим. Мужчина задумался. Как я понял, этот артефакт завязан на дальние путешествия. И где он сейчас? Влад осторожно ответил. У одного из моих подчиненных. При необходимости он готов покончить с собой в любой момент, чтобы артефакт и часть тела Магнуса не достались никому, кроме пагоды. Не беспокойся. Клянусь, что не стану силой или как-либо еще отнимать у вас этот артефакт и его содержимое. Покажи мне его. Естественно, Сильф сомневался, поэтому в конце концов Каю пришлось подтолкнуть его. Чем дольше ты думаешь, тем меньше шанс, что я соглашусь на сделку. Решайся. Хорошо, идем. Сжав кулаки, кивнул Влад фон Эверштейн. Вернувшись к толпе сильфов, оставшейся в нескольких километрах позади, Кай отметил, что практически все здесь довольно молоды. Пиковых небесных монархов были считанные единицы, а предбожественных и вовсе ни одного. Влад тем временем подозвал подчиненных, и вскоре те привели нужного воина. Обменявшись с наследником мыслями, кои, конечно же, не укрылись от Кая, держатель артефакта перенес из хранилища массивный резной диск с голубоватым кристаллическим шаром в центре. Межгалактический трансфер врат Айкумены. Безранговый артефакт альфа-класса. Особенность. Позволяет совершать массовые пространственные переносы на сверхдальние астрономические расстояния при наличии нужных координат, места или врат Айкумены, и источника достаточного количества силы. Особенность. Источник силы может быть заменен. Это сокровище осталось еще со времен существования клана Глаз Пустоты, прислуживавшего Лагерту, поведал Влад. Это самое ценное, что у нас есть. Кай слегка наклонил голову. Если поначалу его заинтересовала лишь часть тела Магнуса, то теперь и сам диск казался крайне ценным предметом. Такая вещь будет особенно полезна после того, как храм Вечного Пути покинет измерение пагоды Небесного Возвышения и выйдет в Айкумену. Откровенно пялись на Кая, держащий артефакт Сильф был безумно напряжен и готов в любой момент вернуть предмет в хранилище, а затем покончить с собой. Глядя на его решимость, Кай не мог не усмехнуться, особенно еще и по той причине, что со своей скоростью был способен отнять диск так быстро, что никто из Аверштейнов даже не успел бы ничего понять, и все же Кай поклялся не делать этого. О каком количестве младших идет речь? Повернулся мужчина к Владу. Осознав, что Кай все-таки согласен на сделку, юноша слегка улыбнулся. «Мы хотели бы спасти как можно больше представителей юного поколения, но понимаем, что это невозможно. Приглашения ограничены, поэтому просим принять хотя бы сотню, и тогда артефакты нашей жизни будут полностью в ваших руках. Это невозможно», — внезапно ошарашил их Кай. «Приглашений в храм осталось всего 8, и только 5 из них я могу отдать вам». Сильфы помрачнели. «Стоило этого ожидать», — опустил голову Влад. «И денег на покупку дополнительных приглашений у нас нет», — говорил же он на специальном товаре, что появился в ассортименте великих алтарей только в 4-м этапе. Особый предмет пагоды стоимостью в 1 000 000 ри позволял лидерам фракции получить одно дополнительное приглашение в свою фракцию. Также там появился товар, разрешающий покинуть фракцию, хотя правила и запрещали делать это на 4-м этапе. Его стоимость была вдвое ниже. «Но есть альтернатива», — вдруг добавил Кай. 5 попадут в храм, а еще 37 я могу пригласить в Империю Вечного Пути. Да, победа ей не светит, но я более чем уверен, что смогу спасти и эту свою фракцию. Итого 42 ваших младших могут быть спасены. Решайте, готовы ли вы на такую сделку. Но как вы собираетесь спасти подданных Империи, если правила позволяют победить только одной фракции? Озвучил Влад общий вопрос. Способ есть, но раскрывать его вам я не собираюсь. Могу лишь пообещать, что сделаю все возможное, чтобы воплотить эту задумку в реальность. Вам же остается либо поверить мне, либо нет. Нахмурившись и взглянув на сородичей, юноша сказал: «Нам нужно некоторое время, чтобы обсудить ваше предложение». «Хорошо, я подожду, но не более 15 минут», — предупредил Кай. «Также добавлю, что если вы согласитесь, то я не стану истреблять вас или посылать на убой, а лишь потребую участия в битве против Сазарыка, после чего вы будете вольны действовать так, как сами того желаете». Кивнув в ответ, Влад отошел к остальным Аверштейнам. Они перешли на духовное общение, что, разумеется, не укрылось от Кая. Обсуждение того, стоит ли им вообще принимать это предложение, прошло на удивление быстро, после чего начались горячие споры о том, кого же именно они должны спасти. 12 минут спустя Влад снова подошел к Каю. «Мы согласны». Вскоре мужчине передали 42 камня стазиса, в которых находились смертные, заклинатели и элементалисты начальной и срединной стадий, в том числе младшая сестра Влада. Как объяснил Каю юноша, многим его собратьям пришлось пожертвовать глазами пустоты, чтобы с помощью диска вырвать младших из специального измерения стазиса. Благо находилось оно не в пагоде небесного возвышения, а за ее пределами. Когда Кай разослал обещанные 5 приглашений в храм указанным воинам, ему передали артефакты и объяснили, как можно изъять часть тела Магнуса. Что же до приглашений в Империю, то их должны были отправить специальные чиновники, находящиеся в лагере. Велев сильфам следовать за ним, Кай туда и направился. Слияние с душами Эверштейнов, в особенности с душой главы клана, Виктора, трансформированного в высшую нежить и занявшего место одной из трех основных, наконец завершилось. Сазарык пробудился, ощущая в себе бушующую мощь линии крови глаз пустоты. Правда, продержится она в нем всего несколько дней, после чего быстро рассеется. Как известно, линия крови – это по своей сути особые структурированные колебания, пронизывающие каждую струну существа. Они могут быть как унаследованными от кого-то или чего-то, так и сформированными самостоятельно, как специфические персональные особенности божеств или особо могущественных мастеров, которые при желании можно передать потомкам. Во всяком случае, у любого создания могла быть только одна линия крови, а если, например, родители пытались передать ему две, то более сильная попросту подавляла и вытесняла более слабую. Совместить различные особенности можно было только в том случае, если их сила серьезно уступала силе самого воина. По этой же причине Сазарык и не мог навсегда оставлять себе линии крови тех, кто стал его частью, ибо возможность объединения душ и тел как раз и являлась его специфической персональной особенностью. Созданная Магнусом и подкрепленная сразу 3 основными душами, она подавляла любую другую линию крови, даже если их создателями были первые. Собственно, иного и быть не могло, иначе Сазарык попросту умер бы, утратив единство. Ощутив пробуждение главы культа, В помещение вошел серебристоволосый эльф. Небесный монарх преклонил колено, после чего доложил Сазарку обо всем, что произошло в группе за последнее время. Также в лагерь прибыла глава Дома Крови, Рианна Кровавый Коготь, добавил Изаа, который на данный момент являлся вторым по значению членом группы. Она привела с собой несколько сотен порабощенных мастеров других фракций и 12 служителей храма Вечного Пути. «Приведи ее и служителей», — ответила нежить. «Как прикажете, Рианна. Ее умения и знания будут довольно полезны. Она обязана занять место одной из душ второго круга», — подумал Сазарик. «Все равно от Эверштейнов не будет никакой пользы после того, как их линия крови окончательно рассеется. Сейчас она полезна для поиска наших целей, но потом ее носителей нужно будет заменить, как и Виктора. Он слишком слаб для нас, для первого круга. Даже не понимает, что огражден от многих мыслей. Ничтожество». Вскоре Изаа и девушка прибыли в комнату Сазарка. Эльф остался стоять у дверей, а адептка прошла вперед. Поклонившись, она поприветствовала господина и передала ему дюжину камней из стазиса со служителями храма в качестве дара. «Присядь», — велел лидер культа, указывая на одну из множества подушек на полу. Отказываться Рианна не стала, умастившись в паре метров от Сазарка. Тот же, в свою очередь, перестал обращать внимание на главу Дома Крови и сосредоточился на служителях храма Вечного Пути. Освободив парочку из них, он мгновенно подавил их, после чего стал копошиться в душах и разумах этих воинов. Закончив с ними, Сазарик перешел к остальным. Адепт проверил всю дюжину, после чего поднял взгляд на Рианну. «Бесполезны, они ничего не знают, кроме местоположения лагеря», — холодно произнесла нежить. «А оно мне и так известно». Кайзер додумался разослать координаты своей базы членам храма по всей локации. «Парочка уже была у нас, и проверка их памяти все показала». «Вы правы, великий мастер Сазарик, они действительно ничего не знают», — ответила Рианна. «Но это не означает, что они не могут узнать». Воительница вытянула руку, и один из обездвиженных служителей храма вдруг поднялся, контролируемый проникшими в него клетками девушки. В отличие от любой другой формы управления, не считая божественные дары безграничных и высших, метод Рианны был практически незаметен. Чтобы опознать подконтрольного ей воина, было мало простых и распространенных проверок, требовалось провести полноценное сканирование его тела, души и разума, что в рамках сценария, да еще и без артефактов, было попросту невозможно. Такое могли совершить только сильнейшие представители храма, вроде самого Кая, но подчиненных у него насчитывались тысячи, а времени на проверку совсем не имелось. «Что ж, хоть какая-то от тебя польза», — хмыкнула нежить. «Но сперва воспользуйся», — бросил он ей очиститель личного профиля. «Хотите понять, пришла ли я лично или же отправила созданного из кого-то двойника?» — улыбнулась Рианна, понимая, что на самом деле причина заключается совсем в другом. Сазарик явно хотел узнать, состоит ли она все еще в культе. «Но вы ведь ощущаете здесь именно мою ауру, а также мою силу мастера семи великих звезд. Неизвестно, что еще ты могла придумать или найти на великой дороге претендентов. Действуй». Пожав плечами, девушка спокойно подняла очиститель пальцами и активировала его. Описание ее личного профиля в списке членов группы никак не изменилось, и там все еще указывался культ небесного возвышения в качестве фракции. Глава Дома Крови мысленно усмехнулась. Сазарик даже не догадывался, что в данный момент кожу Рианны заменяла плоть одной из ее дочерей, что имела такое же имя и состояла в культе, в прошлом ее часто использовали в качестве двойника. С помощью манипуляций с клетками Рианна все еще поддерживала дочь в живом состоянии, поэтому все вокруг видели именно ее личный профиль. Ну а насчет того, что Сазарик сможет заметить внутри нее чужую душу, Рианна совсем не беспокоилась, поскольку для адептов темных искусств это было вполне себе обычное дело. Если вспомнить, тот же Кирос или Рафаил и вовсе были переполнены чужими оболочками. Другое дело, что связанная с временной кожей душа дочери столпа Дома Крови не походила на простые порабощенные души, из-за чего ее активность пришлось заранее подавить темными искусствами. Таким образом, Рианна с самого начала была готова к подобной проверке. Конечно, она могла бы не покидать культ так рано, а сделать это потом, потратив 500 000 ри на специальный артефакт Великого Алтаря, вот только откуда ей было знать, что подобный товар вообще появится в четвертом этапе. А без этого по правилам выйти из состава любой фракции можно было только в первых трех. Несколько часов спустя пятерка отпущенных культистами служителей храма, коим заранее подкорректировали память, прибыла в лагерь Кая. Само собой, все они находились под прямым контролем Рианны, которая благодаря содействию Изаа транслировала Сазарыку все увиденное, услышанное и испытанное ими. Возле скрытого лагеря пятерку встретил один из отрядов охраны, который проводил новичков внутрь. Выяснив их имена и коротко расспросив о прошлом, офицер отряда в итоге пригласил рабов Рианны в группу Кая и отпустил во свояси. Не вызвав никаких подозрений, они спокойно разбрелись по лагерю. Началась разведка. Первым делом Сазарык, конечно же, пожелал выяснить численность своих врагов. Полученная информация ничуть не обрадовала его, а обнаруженное количество рабов, занимающихся обменом рун Ари, и вовсе заставило помрачнеть. Сазарык понимал, что даже если сейчас культ лидирует в гонке, то стоит храму убить всех рабов, как он сразу же вырвется на первое место. Но спешить с этим до финала этапа они не станут, а до того момента массовая охота, вызванная заданием по уничтожению лидирующей фракции, будет вестись именно за культистами. На данный момент количество порабощенных группой кайзера-мастеров уже превышало 4000, и при этом продолжало расти. Все потому, что группа сама по себе являлась очень сильной и большой, и могла позволить себе уйму надзирателей и охотников. Чего, однако, нельзя было сказать про адептов, коих оставалось всего 900 небесных монархов. Сазарык понимал, что, если ничего не предпринять, с такой численностью культу ни за что не победить. Но что, атаковать лагерь врага, раз его местоположение теперь известно, вне массовых ритуалов рядовые мастера проблемой для Сазарыка не станут. Но вот Кай, Ашцилла и другие лидеры храма Вечного Пути, как показала первая битва, представляют немалую опасность. Атаковать их в самом центре базы довольно рискованно. В итоге Сазарык решил не спешить с действиями, а собрать побольше информации. Рабы Рианны продолжили аккуратно изучать лагерь, но уже спустя пару часов после прибытия их, как и большинство остальных членов группы, созвали на главную площадь лагеря. Там воинов встретили повисшие в воздухе лидеры храма Вечного Пути, среди которых, конечно же, был и Кай. Гнев и ярость мгновенно захлестнули Сазарыка. Почти сразу же он попытался подавить их, но внезапно ощутил внутреннее сопротивление. Практически обезумевший из-за гибели жены Виктор едва поддавался контролю, отчего двум старым основным душам пришлось отвлечься от просмотра трансляции и полностью сконцентрироваться на новой. Увы, Эверштейн еще не так хорошо слился с общим коллективным сознанием Сазарыка, и его личность все еще давала о себе знать. Тем временем Кай сообщил собранным на площади членам группы, что им удалось обнаружить местоположение Кайла Ринхарда и Макгарха Акрайм, а также лагеря пары фракции из топа лидеров. «Мы уничтожим их и добудем для храма Вечного Пути еще больше Ари», — властно заявил он. «А после этого займемся культом и, наконец, избавимся от этой гнили. Каждый адепт, включая их мерзкого дряхлого лидера, Сазарыка, будет убит. Сопляк, ты еще заплатишь за эти слова», — раздраженно подумал глава культа Небесного Возвышения. Вскоре после этого Кай отдал приказ готовиться к походу, а группу разделили на 4 части. Первый отряд примерно из 800 мастеров, возглавляемый Луиногзаком, останется в лагере и продолжит наблюдать за рабами. Второй и третий отряды, в каждом из которых было почти по 3000 небесных монархов, отправятся атаковать обнаруженные лагеря других фракций. Что же до четвертого, то он займется уничтожением Кайла и Мантикоры. В него вошел лично Кай с клонами, Ашцилла, Шакс, Виола, Лилит, Чак, Шоу, Сириус и Хлифот. Рабы Рианны попали во второй отряд и вскоре покинули базу. Завершив наблюдение, Сазарык медленно поднялся. «Мы должны атаковать», — решился он. «Если нападем сейчас, то сможем беспрепятственно забрать или, в крайнем случае, убить всех рабов Кайзера, тем самым отобрав все ари, которые предназначались храму. Сразу после этого можно будет выдвинуться за вторым и третьим отрядами. Без сильнейших членов группы они ничего не смогут мне противопоставить и будут быстро уничтожены. Это наш идеальный шанс закрепиться на первом месте. После таких потерь Кайзер и его храм уже никак не смогут догнать культ. А если потом еще и вмешаться в их бой с Кайлом и Мантикорой, не допустив получения Кайзером уймы Ари, то выйдет и вовсе идеально. Изаа, собери сильнейших. Как прикажете», поклонившись, эльф вышел из комнаты. «Великий мастер, вы уверены?» — нахмурилась Рианна. «Это может быть ловушкой». «Ты глупа, девочка», — фыркнула нежить, опустив на воительницу высокомерный взгляд. «Считаешь, Какая-то ловушка может чем-то мне грозить. Даже если там остался лично Кайзер с его клонами и приближенными, я все равно успею уничтожить рабов и уйти невредимым. Снизошел он до объяснений. Алые точки в темных глазницах Сазарыка потухли, вслед за чем там возникло два глаза пустоты со множеством зрачков, проявление силы слившихся с ним и Верштейнов. Внутри защитного купола над городком группы Кая внезапно исказился массивный участок пространства, и из этого перехода вышло 3,5 сотни адептов. Брать с собой всех Сазарык не стал, требовалось оставить воинов для наблюдения за собственными рабами. В лагере мгновенно началась тревога, и оставшиеся в нем надзиратели сразу же атаковали вторженцев. Сотни фигур стремительно поднялись в воздух. «Коллапс», вытянув ладонь, с превосходством произнес Сазарык. Способность одного из его ядер, что некогда уничтожила гигантский дредноут, вмиг сформировала крупную область мощнейшей гравитации. Почти 5 сотен оказавшихся в ней воинов были моментально сжаты в полуметровый сверхплотный шар плоти. На лагерь обрушился настоящий кровавый дождь. Выжившие мастера оцепенели от ужаса, глядя на произошедшее. А вот Сазарык нахмурился, наконец заметив, что все защитники лагеря – это почему-то не люди или представители других разумных рас, а небесные звери и небесные духи. Мгновенно пришло понимание – это не служители храма, хоть и в их одеяниях. Осознав, что его действительно ждали, Сазарык тем не менее оставался совершенно спокойным. Он был готов к подобному. «Значит, просто убью рабов», — подумала нежить. Глава культа уже собирался было телепортироваться к загипнотизированным пленникам Кая, что даже не отвлеклись от процесса обмена рунари, как вдруг пространство вокруг Сазарыка сильно загустело. Любые перемещения оказались заблокированы. Выжившие Эверштейны, но откуда они же враги Кайзеру? Изумился он. Так или иначе, больше вам меня не запечатать. Сила глаз пустоты забурлила в Сазарыке, а пространство вокруг начало покрываться трещинами. Он настолько сконцентрировался на этом противостоянии, что далеко не сразу заметил, что прибывшие с ним адепты вдруг начали падать замертво. Рианна неожиданно набросилась на нежить, активируя и освобождая колодец плоти. Колоссальные объемы плоти вмиг окружили и сковали Сазарыка. В небе над лагерем появилась миниатюрная гора живых затвердевших клеток, крайне плотная аура которых еще сильнее блокировала пространство для лидера культа. Однако не прошло и мгновения, как гигантская масса плоти начала резко и стремительно уменьшаться. Заточенный внутри нее Сазарык активно уничтожал препятствие, осознавая, что ее вот-вот убьют. Рианна, создав новое тело, вырвалась из горы клеток, тем самым ослабляя контроль над ними. Миг спустя страшный взрыв уничтожил почти треть всей плоти и расколол оставшуюся. Сазарык наконец практически освободился, но тотчас вновь оказался скован. И на этот раз давление было куда более мощным, ибо исходило от почти 3000 небесных монархов, объединивших силы в масштабном ритуале. Это вступил в сражение весь третий отряд, который на самом деле отправился не к другой фракции, а скрылся за аномалиями в небесах над собственным лагерем. Что за разум способен направить силы стольких мастеров этой ступени в ритуале без артефактов, не мог поверить Сазарык. Второй круг душ уже активировался, но теперь нежити пришлось использовать еще и третий. Все, что удалось накопить за время сценария сбора урожая, сейчас быстро расходовалось. Колоссальная сила немертвого заставила лагерь задрожать. Участвующие в ритуале сдерживания небесные монархи один за другим теряли сознание от ужасающей отдачи. Момент освобождения был уже предельно близок, как вдруг Сазарык ощутил надвигающуюся опасность. Мелькнули 3 фигуры, и голова, грудь, а также живот главы культа оказались одновременно пронзены. Нежить содрогнулась. Будь у нее еще хотя бы пара мгновений, чтобы осознать всю степень опасности ловушки, она бы без раздумий пожертвовала всей силой глаз пустоты и всеми душами третьего круга, чтобы моментально вырваться из оков и сбежать. Но ей даже шанса не дали. Сазарык мгновенно погиб. Его труп вместе с украденными душами и частями тела Магнуса исчез, став собственностью пагоды. Приземлившись, истощенный вторичным раскрытием заимствующего пламени Кай деактивировал 3 сотни частиц трофея. Чтобы раз и навсегда покончить с Сазарыком, ему пришлось пойти на множество жертв и ухищрений. Сперва он вместе с Нокзаком идеально переписал воспоминания 12 пленников, дабы они начали считать себя служителями храма. Ради правдоподобности их даже пришлось пригласить в организацию. После поддельные служители были переданы Рианне, которую мужчине тоже пришлось использовать ради победы. Воительница стала связующим звеном всего плана, ибо только она могла предоставить Сазару Куту информацию, которую хотел Кай. В итоге все прошло идеально. Через фальшивых служителей лидер культа узнал о местоположении лагеря храма. Кай не знал и не мог быть уверен, что у того имелись настоящие плененные служители, смог изучить его с помощью Рианны, увидел огромное количество рабов, что сулило гарантированную победу храму, и в конце концов соблазнился тем, что лагерь покинули почти все мастера. Шанс того, что Сазарык проигнорировал бы такую наживку, был крайне низок, особенно с учетом появившейся у него силы линии крови глаз пустоты, о чем Кай уже догадывался из рассказа Влада фон Эверштейна. Однако просто выманить Сазарыка, чтобы избавиться от него, было недостаточно, если вспомнить о его силе. Поэтому Каю пришлось использовать практически все доступные ресурсы. Он наставил диких зверей и духов в лагере, нарядив в одеяние храма, дабы они выиграли хотя бы немного времени, отвлекая Сазарыка. Также Кай временно передал Эверштейнам, спрятавшимся в одном из домов и сжавшим пространство вокруг себя, рваный плащ путника, чтобы даже с глазом пустоты нежить не заметила их. В итоге сильфы стали основной и первейшей силой сдерживания Сазарыка, пока в то же самое время высоко в небесах Нобзак и клоны Кая выступали в роли ведущих огромного ритуала с почти 3000 небесных монархов и готовили множество сверхплетений. Вместе с Рианной, израсходовавшей почти весь ресурс колодца плоти, они выиграли достаточно времени, чтобы Кай успел подготовиться к атаке. Воспользовавшись силой 200 частиц трофея, гигантскими запасами энергии в солнечном кристалле внутри хранилища и вторичным раскрытием заимствующего пламени, он повысил свои параметры более чем на 260 ви. В прошлый раз такой мощи хватило, чтобы пробить защиту Сазарыка и уничтожить одну из его основных душ. Сейчас же все должно было обстоять еще проще, поскольку теперь у главы культа не оставалось ни времени на защиту, ни колоссального количества душ третьего круга. В теории Кай мог бы и в одиночку справиться с обездвиженным главой культа, совершив 3 стремительных удара в голову, грудь и живот. Но в таком случае у Сазарыка появилась бы возможность среагировать, и, даже потеряв одну или две основных души, он мог бы успеть сбежать. Тогда весь план полностью провалился бы. Ледяные отражения здесь тоже не помогли бы, поскольку ресурса центрального ядра хватало лишь на сотворение копий не более чем с 10 ви. Вот почему мужчине пришлось привлечь к атаке еще двоих. Первой стала Ашцилла, которой Кай позволил вытянуть из себя усиление от еще 100 частиц трофея. Конечно, в одиночку без адамантита удержать такое количество сил она не могла даже с линии крови прародителя вампиров. Попросту не хватало силы воли, но тут ей помог сам Кай. Благодаря пакту души и высокому мастерству контроля воли им удалось сделать так, чтобы поглощенная Ашциллой сила все еще оставалась под контролем ее возлюбленного, тем самым не создавая нагрузки на волю девушки. Таким образом у Ашциллы получилось усилиться более чем на 42.5 ви, после чего она воспользовалась вторичным раскрытием своей техники медитации на основе пути крови, которая также обладала мощным усиливающим эффектом. В итоге ненадолго параметры вампирши достигли 75 ви в чистом виде, что с учетом модификаций, таких же, как у Кая, равнялось более чем 107 ви. Естественно, это было почти в 2,5 раза меньше необходимого, из-за чего Ашцилла атаковала с крохотной задержкой, позволив двум другим ударам взять на себя основное сопротивление и сломить большую часть защиты Сазарыка. Собственно, поэтому все арии получила именно она. Что же до второго, кто помог Каю прикончить главу культа, то им оказался никто иной, как Кайл Ринхард. Заряд всех частиц своего трофея он растратил еще в битве на дредноуте, но у него все еще оставались способности расы. В момент атаки он сымитировал параметры Кая от трофея, и пусть без усиливающего волю адамантита искра предбожественного небесного монарха могла удержать не более 14-23 ви каждого параметра, на мгновение Кайл все же обрел более 260 ви. Нагрузка на его тело оказалась так велика, что если бы не временно перенятая заранее регенерация Кая, то Ринхард уже погиб бы. И тем не менее со своей задачей он все же справился. Кайл приземлился неподалеку. От перенапряжения при имитации параметров его линия крови пока что не работала, а душа и тело были предельно истощены вторичным раскрытием заимствующего пламени. Скопировать его при таких параметрах Кайл не рискнул, поэтому активировал сам. Адепт сейчас был настолько слаб, что его победил бы даже небесный монарх Фиссат. Однако атаковать Ринхарда все равно никто не спешил. Вынув из пространственного кармана камень стазиса, Кайл выпустил свою ученицу на свободу и взглянул на Эрнхарда. Мгновение спустя оба культиста бывших культиста получили приглашение в храм Вечного Пути. Еще одно отправилось появившейся неподалеку Рианне. Довольно улыбнувшись, Кайл повернулся в сторону выхода. «Как и договаривались, жду тебя через 12 часов в том самом месте. Один на один. Без вампирши, без заранее созданных клонов, без хранителя оружия, без артефактов и алхимии, без особых предметов, без трофея, без побега при поражении. Бой до смерти одного из нас», — напомнил он напоследок. Мужчина кивнул. Все же это именно он связался с Кайлом через технику дальней духовной связи и предложил честный бой в обмен на помощь с убийством Сазарка. Приглашение же в храм для Рейнхарда и его ученицы были лишь небольшим дополнением к этому обещанию. В любом случае Кай собирался сдержать свое слово. Глава 29. Решающий раунд. Посреди бескрайней пустыни находилась необычная громадная постройка. Это был большой каменный круг, что на десяток метров возвышался над песками и, вероятно, уходил глубоко под них. Вдоль окружности платформы на сотни метров в небеса устремлялось множество гигантских колонн, а между ними протянулось большое свободное пространство. Именно там и расположились две крохотные на фоне всей конструкции человеческие фигуры. Завершив медитацию, Кайл открыл глаза. Рядом с ним стояла спокойная Ханна, которую парень специально протащил в четвертый этап через камни стазиса, чтобы позволить ей выжить. Ибо, на его взгляд, у культа небесного возвышения было значительно меньше шансов на победу, чем у храма Вечного Пути, особенно после поражения в войне за Беллум. Вот почему Рейнхард с ученицей покинули свою фракцию в конце третьего этапа, дабы позже попытаться присоединиться к храму. Ведь даже помимо помощи с убийством Сазарка у Кайла было что предложить Каю в обмен на приглашение. От безранговых артефактов альфа-класса до добровольной передачи нескольких десятков частиц трофея. Ну а если бы оказалось, что лидирует все-таки культ, то Кайл все еще мог вернуться в его ряды. Приглашений в организацию адептов, как ни странно, на тот момент оставалось больше 200. Это уже не говоря о появившейся в четвертом этапе возможности купить дополнительные приглашения, на что у Кайла вполне хватало ари. Взглянув на ученицу, парень задумался. «И почему я так к ней привязался?» Пытался понять он. «Я убил отца ради интереса, жертвовал родственниками и ближайшими слугами ради малейшей выгоды, использовал дом противостояния как заблагорассудится, бросал друзей и любовниц, когда они надоедали, но при этом продолжаю заботиться о какой-то девчонке, которую было интересно обучить. Почему? Что это за странное чувство привязанности? Симпатия, любовь, не похоже. Это что-то другое. Неужели собственничество? Ну, если так задуматься, что-то такое в этом есть. Она словно ценное для меня сокровище, но при этом еще и живое. Тут больше подходит другое слово – питомец. Да, верно. Она мой ценный питомец, которого жалко потерять и за которым все еще интересно наблюдать. Занятно. Поднявшись, Кайл подошел к девушке. Их лица резко сблизились, и напускная невозмутимость Ханны дала трещину. Наставник, немного смутилась она, отведя взгляд. Разглядывая ученицу, парень вдруг усмехнулся и отстранился, после чего аккуратно погладил ее по мягким малым волосам на макушке. Закончив на этом, Кайл развернулся. Его взгляд устремился в небеса, где появилась приближающаяся к ним точка. Не прошло и минуты, как Кай Эрнхард уже стоял здесь. «Полагаю, с лагерем Сазарка вы уже справились и остатки культа уничтожены», — поинтересовался Кайл, как только суверен храма приземлился на импровизированной арене. «Готов?» — вместо ответа спросил серьезный, как обычно, Кай. «Еще нет. Подожди минуту. Как и я, ты уже восстановился», констатировал мечник. Так чего ждать, им обоим действительно хватило всего лишь 12 часов, чтобы вернуться на пик сил после использования вторичного раскрытия заимствующего пламени. Все благодаря тому, что на этот раз их ничто не ограничивало в развитии, как во время первого этапа, а также они могли не отвлекаться от восстановления на различные задания. Кроме того, у обоих имелись способы ускорить процесс. Темные искусства у Кайла, тесная связь с вампиром у Кая. «Увидишь», — уклонился Рейнхард от прямого ответа. Кай решил не спорить и выделить немного времени на непонятное ожидание оппонента. Все равно он прибыл немного раньше оговоренного. Где-то полторы минуты спустя пространство на одном из участков древней постройки стало искажаться. Кай сразу же узнал силу Селены. Вскоре открылся переход и посреди руин появился Рюараки. Один, переведя взгляд с ученика на Кайла, суверен храма с интересом спросил: «Это ты его позвал? Зачем?» «На всякий случай», бросил адепт взгляд на Ханну, которая подошла к лидеру темного храма. «Все же есть крохотный шанс, что я сегодня умру», улыбнулся он. «Понятно. И ты согласился?» Спокойно и без осуждения спросил Кайрю. «Цена была более чем достаточной», кивнул в ответ парень. «Вряд ли это знание дома противостояния или редкие запретные препараты, такое Рю не нужно. Но у Кайла, как главы дома, могли быть и другие серьезные ценности. Те же безранговые артефакты или даже артефакты небесного ранга», задумался Кай. «Надеюсь, ты не собираешься влезать в наш бой?» Сурово взглянул мужчина на бывшего ученика. «Нет, наставник», покачал Рю головой. «Обещаю, я не стану вмешиваться, чтобы между вами не произошло». «Отлично. Ну ладно, можем начинать», напомнил Кайла поединке. Рю с Ханной отошли к краю импровизированной арены и взлетели. Удерживая себя и девушку в воздухе, ученик Кая остановился примерно в сотне метров от массивной постройки. После этого Ханна воспользовалась довольно дорогим особым товаром великого алтаря, позволяющим, несмотря на запрет, раз в сутки применить алхимию, а затем выпила специальный запретный эликсир. Восприятие элементалистки ускорилось на порядке, и теперь она тоже была способна наблюдать за предстоящим боем. Проводив пару учеников взглядом, Кай повернулся обратно к оппоненту. «Пора», — решительно кивнул он. Оба вознесенных неуловимо изменились. Еще мгновение назад они казались спокойными и отрешенными, а теперь вокруг них разливалась аура мощнейшей опасности. Они стали полностью серьезными. Не имея возможности использовать клинки кошмаров, они с Виолой остались в лагере, и любые другие артефакты, Кай был вынужден создать собственное оружие. Из его ладоней стали расти длинные острые кости, укрепляемые изначальной вспышкой. Фокусируясь на контроле регенерации, мужчина предельно сжимал новые клетки и даже выделял на них капли сердечной крови гидры, что делало итоговый материал безумно прочным. «Ты не задумывался над тем, кто мы вообще такие?» Наблюдая за созданием мечей, спросил Кайл. Он совсем не спешил атаковать, хотя формально бой уже начался. Чтобы скрыть тему разговора от Рю и Ханны, Рейнхард говорил без движения губ, а продвинутым полным подчинением направлял звук исключительно в сторону собеседника. Заметив выразительный взгляд Кая, адепт усмехнулся. «Ну да, глупый вопрос», — признал он. «Конечно же», — задумывался. «Но все же, искусственная искра с особыми силами, притом еще и способная перерождаться, сохраняя память о прошлых жизнях, кто вообще мог сотворить подобное? Создатель, другие первые, система, может, Магнус?» «Пишут, он был сильнейшим после первых. В любом случае это должен быть кто-то крайне могущественный», решил ответить Кай, тоже сжав свои слова в тонкую нить, направленную к собеседнику. Он был не против обсудить эту тему, тем более сейчас, когда один из них все равно скоро умрет. «Но разве так важно, кто именно создал нас? Ты прав, зришь в корень. Это действительно не столь важно, в отличие от того, зачем нас создали. Неприятно осознавать себя чьим-то инструментом». «Очень неприятно», — согласился с ним мечник. «Только есть ли этот кто-то? Если так, то почему свою искру мы называем трофеем? Вещью, добытой в бою после победы над врагом? Где и как мы могли добыть адамантит?» «Адамантит? Плоть первых», — удивился Кайл. «Почему ты решил, что трофей сделан из него?» «Слова Грина. К тому же описание его силы подходит под описание наших способностей. Адамантит усиливает волю. Трофей же усиливает наш контроль над энергией. А что, если не воля, используется для управления энергией? Единственный изъян, мы почему-то только ею и можем управлять, а общая воля не усиливается». Грин сказал, что это из-за наложенного на наш адамантит ограничения. «Грин, значит, кто он вообще такой? Я не знаю», пожал плечами Кай. «Называет себя таким же перерожденным и, судя по всему, довольно многое знает про нас. Ожидаемо. Интересно, если частиц трофея целая тысяча, значит ли это, что изначально подобных нам с тобой было столько же, но со временем мы сталкивались и поглощали друг друга, пока не остались только ты и я? Вполне возможно. Тогда каждая частица – это временно неактивная искусственная искра. Да уж, должно быть, ты был очень успешен в предыдущих жизнях, если смог накопить больше 90% всего трофея. Я помню только одну предыдущую жизнь», честно признал Кай. «Вот как? В таком случае, похоже, Тебе сильно повезло за жизнь до нее, как мне в этой, например, хмыкнул адепт. Ах да, а ты ведь тоже получил в детстве послание якобы от самого себя, которое затем было заблокировано вплоть до ступени элементалиста. Получил, кивнул суверен. Послание сделало вид, словно произошла ошибка, и я должен был быть значительно сильнее на тот момент, и поэтому якобы ради моей безопасности заблокировала все воспоминания о том сне. Однако я не верю, что подобная сила способна допустить столь нелепую ошибку. Полностью согласен. К слову, а что за видения были у тебя? Заинтересовался Кайл. Мне, например, послание показало отца, обещающего Сазарыку в будущем стать частью него, после чего предостерегло меня от раскрытия настоящей силы в культе. Плюс также сообщило, что все ответы я найду в некоем Наритуме. Я видел момент своей смерти в предыдущей жизни, а также своего убийцу с пятиглазой меткой нынешнего повелителя Айкумены. Второе же видение показало прошлое этого тела, которое, как оказалось, тоже было связано с владельцами пятиглазых меток. Этого тела я переродился не младенцем, а уже 14-летним подростком. А во, получается, ты настолько поздно начал развитие, удивительно. В общем, послание сказало мне опасаться людей, имеющих пятиглазую метку, и тоже рассказало про Наритум. Сейчас я знаю, что так называется древний блуждающий мир где-то в центральной области Айкумены. Понятно. Значит, я не один получил такое довольно расплывчатое послание. Тебе не кажется это странным? Чего именно прошлое мы добивались этим, если это действительно мы были отправителями послания? Полагаю, в них есть второе, а то и третье дно. Возможно, увиденное нами, это лишь ширма, за которой прячется нечто гораздо большее. Возможно, согласился Кайл. Когда костяная заготовка под клинки наконец была завершена, разговор стих сам собой. Воспользовавшись кратковременной полной активацией техники сотворения, Кай доработал кости и создал на их основе полноценные мечи. Вознесенные не спеша двинулись вперед, начав кружить вокруг друг друга. Оба раскрыли сферы, но затем практически сразу же сжали их вокруг себя. У Кайла было на одну королевскую сферу больше, однако Кай лучше управлял ими за счет самостоятельного контроля воли, что компенсировало разницу. Внимательно изучая оппонента, Кай понял, что восьмитомники Рейнхарда стали значительно сильнее с последнего раза. Тот бой на дредноуте принес ему немало полезного опыта, а вызванная адаптация и озарение сподвигло не только на создание новой техники, но и на серьезные изменения в остальных сверхплетениях. Изначально восьмитомники Кайла имели довольно посредственное качество, поскольку у него не было подходящего наследия или множества клонов, занимающихся разработкой сверхплетений в Пуве. Однако теперь его техники стали гораздо более могущественными, хотя и все еще уступали восьмитомникам Кая. Все благодаря тому, что он с самого начала не спешил доводить их до конца, оставляя место в душе для новых гравировок. Почему они медлят? Недоумевала Ханна. Разве преимущество не будет у того, кто первым проявит инициативу? На их уровне все не так просто, прищурился Рю, глядя на клинки Кая и чуя потрясающую мощь распада вокруг них. Они уже активно сражаются, но не в реальности, а в уме, моделируя тысячи вариантов решений друг друга и отыскивая всевозможные ответные действия. Эти двое они вплотную приблизились к уровню божеств, поэтому бой будет крайне скоротечен. Они прекрасно понимают это, ведь оба достигли силы, когда хватит всего одного удачного удара, чтобы все закончить. Это уже не уровень истинных мастеров, защита которых в среднем гораздо мощнее их собственных атак, из-за чего они могут довольно долго избивать друг друга. Это уровень смертных и божеств, атаки которых превосходят почти любую их защиту. Вот почему они осторожничают. У них больше нет тех возможностей допускать в бою ошибки, что были раньше. Теперь каждая такая ошибка может моментально привести к гибели. Зная о способностях противника, Кай осознанно не спешил использовать усиление воли, а также технику гидры, даже на базовую четверть, но даже так имел 0.65 V-параметров. Что же до Кайла, то его основные восьмитомники уже работали в базовом режиме, но вместе с остальным усилением это давало ему лишь 0.4 V. Воины кружили практически минуту, но в конце концов сблизились достаточно сильно, чтобы наконец перейти к активным действиям. Оказавшись всего в двух шагах от врага, Кай внезапно атаковал, а Кайл в ответ активировал основные восьмитомники на максимум, резко усилившись до 0.6 V. Адепт уже готовился отразить смертоносный клинок, как вдруг Кай усилился на сотню тысяч параметров с помощью самостоятельного аналога продвинутого полного подчинения. Вдобавок он активировал на 100% вечности, перестал сдерживать данную технику, демонстрируя ее явное превосходство над восьмитомником оппонента. Удар рассек Кайла от правого плеча до левого бока, но не убил, ведь адепт успел применить ледяное отражение и отступить копией, пока оригинал своей плотью задерживал атаку. Мгновение спустя вокруг Кая появилось еще семеро таких же двойников. Ощутив их намерение воли даже в параллельном потоке времени, мечник наконец активировал базовую часть техники гидры и резко достиг стандартного для себя нынешнего уровня параметров 1.04V. Он молниеносно прорвался сквозь ледяные отражения и устремился к той самой отступившей копии, а позади себя оставил парочку собственных. Резко настигнув одно из тел Кайла, в котором Эрнхард ощущал больше всего воли, мужчина незамедлительно взмахнул мечом снизу вверх. Кайл едва успел воспользоваться совершенной имитацией. Получив параметры противника, а также костяные перчатки как аналоги клинков, он резко отклонился в сторону от просчитанной атаки и со всей силы ударил Кая в открывшийся правый бок. Переполненный мощью обморожения, основной боевой техникой и по совместительству псевдоэлементом Кайла, его кулак быстро пробил усиленный неприкосновенностью покров мечника, хотя техника и была активирована на полную мощь в последний момент. Рука вонзилась в плоть, разрушив скрытые чешуйки и даже погрузившись на пару сантиметров вглубь, несмотря на бешеную регенерацию, что отчаянно отталкивало враждебный и чужеродный объект. Но внезапно большая часть вложенной Рейнхардом силы стала рассеиваться. Кай воспользовался выученным у Сазарка приемом контроля воли, а затем кулак адепта и вовсе резко вытолкнуло назад, словно обратив вспять. Вместе с тем и самого мечника начало отбрасывать рассеянной мощью удара. Кайл даже не успел удивиться силе противника, подобной его золотому свету забвения, как его вдруг настиг второй клинок отлетающего Кая. Оружие, усиленное предельным распадом и сверхсжатием воли, прием, придуманный Каем для противодействия рассеиванию, легко вскрыло защиту Кайла, но задеть смогло лишь его щеку, разорвав ее и оголив зубы. Впрочем, Каю было достаточно и этого. Против такой цели, как Кайл, внешнее давление техники захвата было полностью бесполезно. Оно никак не могло сковать его или даже просто замедлить. Другое дело, внедрение прямо в его тело, что Кай только что и провернул. Шокированный Кайл неожиданно замер. Парень не мог поверить, что Кай вообще его контратаковал. Почему он не смог просчитать эту атаку? Он же видел движение второго клинка, но почему-то решил, что тот нацелен на его руку, а не лицо. Он ошибся. Как так-то? Увы, времени анализировать произошедшее у Кайла совершенно не было. Предчувствие смертельной опасности полностью охватило его. Мгновение спустя парня атаковало одно из ледяных отражений Кая, которое пережило стычку с копиями самого адепта. Как оказалось, двое без проблем победили семерых. Все потому, что Кайлу пришлось предельно сконцентрироваться на одном теле, дабы успеть вовремя использовать совершенную имитацию, из-за чего остальные попросту не успели этого сделать и погибли от рук копий Кая. Используя технику последнего удара, копия Кая вонзила клинки в спину Кайла. Защита была попросту сметена, и мечи погрузились глубоко в тело. Они уже практически достигли оболочки души и небесного ядра адепта, как вдруг он наконец вырвался из-под действия техники захвата. Резко освободившись, Кайл использовал золотой свет забвения на предельной мощности, но даже так ему едва удалось остановить движение мечей. Выиграв каплю времени, парень отменил факт использования ледяных отражений, создал новое и позволил ему вынырнуть из себя, чтобы материализоваться позади. Мгновение спустя оригинал был убит, а копия Кайла, в которой он полностью осознал себя, резко уничтожила противника. К сожалению, тот был всего лишь ледяным отражением. Наши атаки так сильны, что любой серьезный удар способен либо покалечить и сильно ослабить, либо сразу же убить. Единственное, что все еще позволяет нам выживать, это сила обращения вспять. У Кая, судя по всему, это восьмитомник. В таком случае, у него эта сила должна быть более ограниченной и изнурительной, нежели мой золотой свет забвения. Кроме того, вероятно, у Кая данный восьмитомник в первую очередь предназначен для отмены активации центрального ядра, чтобы чаще использовать ледяные отражения, но не для других вещей. Это делает технику не такой универсальной, проанализировал Кайл, поворачивая голову на отступившего врага. С другой стороны, Из-за разницы в параметрах сейчас я нахожусь в положении вечного отстающего, вынужденного постоянно реагировать на резкие усиления противника. А для этого мне попросту жизненно необходимо поддерживать максимальную концентрацию только на одном теле, а не распылять ее на несколько, иначе в какой-то момент я попросту не успею среагировать и вовремя сымитировать параметры Кая, то есть умру. Впрочем, похоже, Каю тоже не сладко приходится. Он тоже вынужден максимально концентрироваться, дабы находить наилучшие моменты для резкого усиления и тем самым только увеличивать давление на меня, чтобы у меня оставалось все меньше возможностей как-то ответить. Ведь даже с двумя копиями ему пришлось расфокусировать внимание так, что я не только уклонился, но и смог контратаковать. Мимолетное рассуждение Кайла привело его к пониманию, что массовое использование ледяных отражений в этом бою будет абсолютно бессмысленным и даже опасным для них обоих, ведь придется расходовать тот единственный ресурс, что позволяет переживать смертельные атаки друг друга. Конечно, золотого света забвения у Кайла значительно больше, чем возможности использовать технику отрицания у Кая. Для примера, Рейнхард в сумме мог создать до 400 копий, тогда как Эрнхард был ограничен лишь 80. Однако за счет преимущества внезапных и частых усилений Кай мог нивелировать эту разницу, что и продемонстрировал, когда две его копии успешно разобрались с семеркой Кайла. Это уже не говоря о том, что для защиты последнему требовалось тратить значительно больше сил обращения вспять, так как у него не было сверхбыстрой, выталкивающей любой урон регенерации, и он не владел рассеиванием атак волей. Короткая передышка закончилась так же резко, как и началась. К Кайлу ринулась еще одна копия противника, тогда как оригинальный Кай почему-то продолжал стоять на краю арены.